Глава 7. Но теперь, во время танца, эти двое снова оказались так близки. На Александре была изысканная в своей простоте белая рубашка с закатанными рукавами. И Мария чувствовала сквозь тонкую ткань мужское тело, большое, горячее и страстное. И от этого ощущения невольно замирало сердце. Ясно возникло осознание, что вот-вот накроет волной эмоций и чувств сильнее, чем следовало. Это и радовало, и пугало одновременно. Радовало, понятно почему. Такой классный мужчина именно на эту девушку обратил свой взор, оказывал знаки внимания и явно к ней неравнодушен. И не потому, что это из области фантастики. Маша тоже, как говорится, себя не на помойке нашла. Просто явно избалованный дамским вниманием, Алекс выбрал именно ее. А пугало, потому что Мария боялась сама себя и своих эмоций. Того, что она может невольно влюбиться, пустить этого человека в свое сердце, чего на данном жизненном этапе совсем не хотелось. Было страшно. После того, что недавно произошло, не хотелось снова обжечься. Да, легкий флирт на Южном взморье. Всего лишь легкий флирт, не более того. Но что, если глупенькое сердечко может вдруг решить, что все это серьезно? Но ведь это не так. Тысячи и тысячи курортных романов завершаются ровно у трапа самолета при посадке на обратный рейс. И будто ничего и не бывало. Лишь легкое послевкусие, у кого-то сладкое, у кого-то горькое. Маше очень не хотелось бы ощутить такую горечь. Но все эти напряженные мысли резко вылетели из головы, когда вдруг около уха раздался шепот Саши. «Ты так сладко пахнешь, что сводишь меня с ума!» Его спутница, не зная, что на это ответить, лишь смущенно улыбнулась. Ее тоже запах этого мужчины начинал сводить с ума. Прекрасная туалетная вода? Да, у Алекса был дорогой изысканный парфюм, но тут дело не только и не столько в нем. Главный виновник смятения – персональный аромат этого мужчины. Настоянный на южном воздухе, море, соснах и можжевельнике, он кружил голову и манил за собой. И все это вместе порождало поистине гремучую чувственную смесь, давало убийственный эффект. Машины руки лежали на плечах Александра, и она каждой своей клеточкой чувствовала его ладони на своей талии. Причем одна рука уже опустилась чуть смелее и чуть ниже, чем позволяло приличие. И это обжигало морем новых неизведанных ощущений. Похоже, еще чуть-чуть, и нестерпимо захочется прямо тут снять со своего спутника белую рубашку и прижаться к его великолепному торсу, исследовать все кубики. — Стоп! Веди себя прилично! — одернула себя Мария. — Ты отлично танцуешь, — сказала она, чтобы хоть что-то сказать. Но Алекс в самом деле элегантно танцевал и вел свою даму. — С такой партнершей, как ты, грех плохо танцевать, — ответил тот. Твоя фигура создана, чтобы ей любоваться. Твои чувственные линии и изгибы. Веду тебя, и твое гибкое тело послушно поддается моим рукам. Мы гармонично смотримся вместе. Да этот мужчина — истинный соблазнитель. Он замер на месте. Его партнерша тоже. Они смотрели друг другу в глаза. Сколько длился этот миг, никто из них двоих сказать не смог бы. Ой, музыка закончилась. Вдруг удивленно заметила Маша, оглянувшись по сторонам. «И правда, находясь вблизи от тебя, я этого даже и не заметил. Похоже, ты начинаешь кружить мне голову», — заговорщицким видом произнес Саша и улыбнулся. «Это просто игристое ударило в голову». «Ничего подобного. Это ты так на меня магически действуешь», — еще более загадочным тоном добавил тот. «Ты всегда так изящно соблазняешь девушек», — улыбнулась Мария. «Я сейчас никого не соблазняю, потому что ты, коварная, сама уже успела меня соблазнить», — засмеялся Саша. «И куда-то уносишь». «Куда же? Да я и сам пока не знаю». «Ой, что же мы тут стоим? На нас уже обращают внимание. Пойдем за столик», — предложил он. Маша снова посмотрела на выступавшее из темноты ласточкино гнездо. И ее глаза вспыхнули волшебным блеском. В ночи замок действительно выглядел так, словно явился из сказки. и Мария в этот миг ощущала себя в сказке. «Сегодня я чувствую себя настоящей принцессой. Не буду этому сопротивляться. Пусть все идет, как идет», — подумала она. А дальше пара отправилась бродить по тихим улочкам старого города. Кругом полная темнота и тишина, нарушаемая лишь огромным хором из миллионов цикад. Александр обнял свою спутницу за плечи, и они брели наугад. Девичье сердце билось так восторженно, что хотелось умереть от счастья. Это было невероятно романтично. Уже далеко за полночь они дошли до санатория. Алекс проводил Машу до ее номера, но, стоя у двери, пара никак не могла расстаться, осознавая, что это выше их сил. Мария осознавала, что у нее с этим парнем вот-вот случится нечто большее. Но то, что это может произойти так быстро, она не ожидала. «Миг настал?» — прозвучал в голове немой вопрос. Сердце тут же сладостно замерло в груди. И Маша ответила себе «Да». Быстро отперла дверь своего номера и решительно втянула туда за руку своего спутника. Тот быстро и бесшумно затворил за собой дверь. И тут же принялся осыпать свою желанную девушку миллионом поцелуев. Они были все стремительнее и откровеннее. Наконец Александр подхватил Марию на руки и отнес ее на кровать. Мужской аромат окутывал, проникал в каждую клеточку девичьей кожи. Машин рассудок помрачился, и далее все происходило, будто бы и не с ней вовсе. Алекс был необычайно нежен, когда принялся медленно раздевать свою девушку. Его касания доводили до сладостной дрожи. «Моя прекрасная Мария, ты меня так волнуешь, что завладела всеми моими мыслями», прошептал он ей на ушко, прежде чем решительно скинуть с нее остатки одежды. «Что, Саша?» едва прошептала та в сладкой истоме. «Какое-то неземное наслаждение глядеть на тебя, любоваться твоим телом. Но я от этого сейчас окончательно сойду с ума», — признался он и закрыл ей рот своими губами. Вихрь дурманящих эмоций закружил эту счастливую пару уже в совсем ином, гораздо более смелом, страстном танце. И продлился он до самого утра. Мария пробудилась, когда луч солнца проник в окно, но не только от этого, а от пристального взгляда. Оказалось, что Алекс уже проснулся и любовался своей спящей возлюбленной. При этом на лице блуждала улыбка, а невероятно пронзительные серые глаза искрились от счастья. «С добрым утром, красавица!» — нежно прошептал Саша. «С добрым утром!» — тихо ответила Маша. И, вспомнив о том, что происходило прошлой ночью на этой самой кровати, она тоже невольно улыбнулась. Но щеки готовы были покраснеть лишь при одном упоминании о тех неистовых безумствах, которые тут совсем недавно творились. Александр не сдержался и снова приник к ее губам. «Моя соблазнительница, ты снова меня заводишь», — признался он. «Нет, я должен немедленно встать, а иначе это выше моих сил. Но нет, мне уже пора идти, а то скоро проснется моя банда и начнет меня искать». С этими словами он встал, накинув вокруг талии простыню. «До скорой встречи!» — вздохнув, прошептала Мария, глядя вслед своему невероятному любовнику и наслаждаясь его совершенной фигурой. И потянулась грациозной кошечкой. Еще оставалось время понежиться в постели до похода на спа-процедуры, на всякие бьюти-обертывания. Какие они там сегодня будут? Шоколадные или снова из водорослей? Это уже позабылось. Да и какая сейчас разница? Маша соскользнула с кровати и закружилась по комнате, пребывая в состоянии невероятной легкости. То, что случилось этой ночью, было просто божественно. Познаны такие ласки и восторги, что хотелось летать и петь. Подумалось, ни одному спа, даже самому элитному, не сравнится с чарами и способностями Александра. Что же будет дальше? Надувной матрас, взятый на прокат, оказался такой удобный, что на нем можно было незаметно уснуть. Мария расслабленно качалась на волнах, хотя ее отговаривали. Волнение моря было чуть выше обычного, и лучше бы сегодня не рисковать. Машу это не страшило. Море она не боялась и относилась к нему как к очень большому, но ласковому зверю. и если его приручить, то можно без опаски гладить по-шорски. Но тут произошло нечто такое, что вся идиллия резко нарушилась. Вода поблизости резко всколыхнулась, и прямо из-под матраса вдруг вынырнуло что-то неопознанное, какая-то страшная морда. Раздался дикий вопль. Этот крик был такой неожиданный и громкий, что задремавшая Мария сильно испугалась и от неожиданности дернулась. Матрас сильно накренился, перевернулся, и она оказалась в воде. Волнение на море усилилось. Маша свалилась в воду крайне неудачно и наглоталась воды, ведь голову накрыло волной. А следом последовала еще одна, больше предыдущей, и для полного счастья третья волна. Маша окончательно потеряла ориентацию, где дно, а где воздух, и принялась барахтаться в воде, беспорядочно колотя в воде руками и ногами. Невольно началась паника. Очередная волна лишь ухудшила ситуацию и вызвала страх. Но в этот момент вдруг кто-то быстро подхватил Марию на руки и потащил к берегу. Это был Александр. Он вынес тонущую на берег и аккуратно ее посадил на гальку. «Как ты? В порядке?» — с тревогой в голосе спросил он. «Да вроде бы нормально», — испуганно ответила Маша. «Так, искусственного дыхания не требуется, уже хорошо, но все равно надо немедленно обратиться в медпункт». «Не надо, я и так уже пришла в себя. Давай-ка я тогда отнесу тебя в номер». И с этими словами Алекс снова подхватил Машу на руки и быстро понес ее с пляжа. На одной из каменных лестниц, ведущих от пляжа, пару поджидал неприятный сюрприз. Произошло то, чего никто из них совсем не ожидал. «Так-так, вот значит, чем ты тут занимаешься?» Неожиданно сверху раздался чей-то женский голос, довольно неприятный и визгливый. Алекс от неожиданности невольно остановился, замер и обалдело посмотрел наверх. На лестнице стояла какая-то девушка, яркая, очень стройная, худая и красивая. Длинные светлые волосы струились по спине, ноги от ушей. Микрошортики облегали ее узкие бедра и, казалось, вот-вот лопнут по швам. Топ такой тесный, что грудь готовилась из него выпрыгнуть. Явно пластмассовая, хоть Маша не сильна в таких вопросах. Красивые глаза зло сверкали из-под густо накрашенных ресниц. Пухлые губы капризно искривились в недовольную гримасу. Казалось, еще чуть-чуть, и незнакомка кинется и покусает.